Мак опустился на землю рядом с ней. «Как ты себя чувствуешь?» Девушка слабо улыбнулась. «Теперь вполне сносно, но знаешь, когда он замахнулся на меня своей ужасной дубиной, я уже готова была проститься с жизнью. Это было так страшно». Она содрогнулась всем телом. «Не бойся, дорогая, он мертв. А всех остальных, похоже, прогнали солдаты». Рабыни одна за другой стали возвращаться в дом. Последней шла Алмарелла, с улыбкой кивнув Пагу. «Я так боялась, что ты погибнешь», — прошептала Кейтала. «А я боялся за тебя. Когда я увидел, что эта тварь занесла палицу над твоей головой, я чуть с ума не сошел от горя и ужаса». Схлипнув, Кейтала приникла к его груди. «Я не смогла бы жить без тебя, Паг». Обнявшись, они несколько минут сидели молча. Кейтала осторожно высвободилась из его объятий и прошептала. «Не надо идти, дорогой. Не то Септим станет разыскивать меня по всему двору. Они учинили в доме такой разгром. Если бы ты только видел это...» Она стала подниматься, не сводя с него сиявших любовью глаз. Пак встал рядом с ней и взял ее за руку. «Я люблю тебя, Кейтала. Прежде я не понимал этого». Она улыбнулась и провела пальцами по его щеке. «Я тоже люблю тебя, Пак. Но я знала об этом с нашей первой встречи». Их разговор прервало появление Камацу Хакану. Вскоре из-за угла дома на взмыленном жеребце выехал Касами. Поклонившись отцу, садник устало проговорил. «Они отступили. Я приказал воинам укрепить северные сторожевые посты. Сюны наверняка истребили солдат одного из пограничных гарнизонов, иначе мне удалось бы прорваться сюда». Старик кивнул и направился к дому. Навстречу ему выбежали старший советник и несколько доверенных слуг. Они наперебой стали сетовать о ущербе, нанесенного пришельцами ценной мебели и утвари особняка. Прервав их жалобы нетерпеливым жестом, Хамацу прошел в свое покое. Кейтала шепнула. «Мы поговорим позднее». И заторопилась ко входу в дом. Пак подошел к Асами и Лори, разглядывавшим трупы тюнов. «Кто они, собственно, такие?» — спросил Менестрель. «Тюны», — ответил Касами. «Их стада качают по северной тундре, которая отделена от наших земель высокими горами. У каждого из перевалов мы установили сторожевые посты. Но тюны жаждут вернуться в эти теплые края. Земля, которой теперь владеем мы, когда-то принадлежала им. Порой они нападают на гарнизон и устраивают на нас набеги, подобно сегодняшнему». Он указал на талисман, свисавший с шеи одного из убитых чудовищ. Это был так называемый кровавый набег. Смотрите, все они молодые самцы. Потерпев поражение в весенних турнирах за право обладания самками, они были изгнаны из своего стада более сильными соперниками. Каждому из них после этого оставалось только прорваться на юг и убить хотя бы одного из сурани. Лишь это дало бы ему право вернуться в стадо. А в доказательство своей доблести они должны были привести головы убитых. Мои воины настигнут уничтожить тех из них, кто спасся бегством, ведь вожак все равно не позволит им вернуться в стадо. Лори с опаской взглянул на убитых чудовищ. «И часто такое случается?» «Каждый год», — с мрачной улыбкой ответил Касами. «Обычно сторожевым отрядам удается отбить их атаки. Но на сей раз орда нападавших оказалась очень уж многочисленной. Многие, судя по всему, уже вернулись головами погибших воинов в передних лапах». «Сколько же их было?» — спросил Пак. «Они наверняка перебили членов двух патрульных отрядов, вышедших в дозор прошлой ночью. Выходит, что мы потеряли от 60 до 100 человек. Но тюнов было гораздо больше. Сотни две или три». К ним подошел Хакан и с поклоном спросил. «Дозволено ли мне будет возглавить отряд, который отправится к северным рубежам наших владений?» Касами кивнул, и юноша поспешил с адатским бараком. «А что с лошадьми?» — встревожился Касами. Лори молча указал на маленький табун, собравшийся возле серого жеребца, который неподвижно стоял там, где оставил его Пак. Сын хозяина поместья благодарно улыбнулся. «Спасибо вам, что не дали им погибнуть. Это стало бы большой потерей для нас с отцом». Сочтя, что настал благоприятный момент для решительного разговора с молодым господином, Пак обратился к Асами. «Я хотел бы попросить вашего отца дозволить мне жениться на Кейтале». Глаза Касами сузились, он недовольно произнес. «Послушай, ведь мы с тобой уже обсуждали этот вопрос. Мне казалось, что ты прекрасно понял меня. Но вы, дикари, слишком уж толстокожи, чтобы улавливать скрытые значения слов. Что ж, я выскажусь яснее. Ты можешь попросить его об этом, но получишь отказ». «Но почему?» — начал было Пак. Касами прервал его возражение терпеливым жестом. «Как вы любите торопиться, варвары. На все есть свои причины, Пак. Ты о них не знаешь, но поверь, они существуют». Глаза Пака блеснули гневом, он набрал в грудь воздуха, чтобы разразиться возмущенной речью. Но Касами, предостерегающе, поднял руку и сказал ему на королевском наречии. «Если ты, обращаясь ко мне, произнесешь хоть одно резкое слово, любой из находящихся поблизости воинов снесет твою голову с плеч». Пак закусил губу и поклонился. «Как прикажете, господин». Видя, что на глаза раба Миткимянина навернулись слезы, Касами мягко проговорил. «Поверь, у нас с отцом есть причина отказать тебе в этой просьбе». В словах его звучали сочувствие и дружеская теплота. Пак вскинул голову. Касами смотрел на него с участием и мягко укоризной, как старший товарищ. Но это длилось лишь мгновение. Внезапно выражение узких глаз Касами снова сделалось властным и надменным. Он опять был господином, повелевавшим своими невольниками. «Позаботься о лошадях!» Бросил он, направляясь к дому. Пак остался один. Любовь Пага к Кейтали росла день ото дня. Они по-прежнему часто оставались вдвоем. Пак с удивлением обнаружил, что рабыня-прачка не только красива, но и умна, и чрезвычайно наблюдательна. Слушая его рассказы о Крайде, о приключениях, выпавших на долю отряда, отправившегося в Риланон, она задавала вопросы, обнаружившие редкую для женщины сметливость и понятливость. Ей без труда удавалось постичь смысл сказанного, разобраться в сложных деталях отношений, с какими прежде она никогда не сталкивалась, и удержать все услышанное в памяти. Пак стал понемногу учить ее языку королевства. Кейтал усваивал чужое наречие с удивительной легкостью и быстротой. Он никогда не разговаривал с ней о своей попытке устроить их брак. Но девушка догадывалась, что на душе у него лежит какая-то тяжесть. Со дня кровавого набега тюнов на поместье Шинзавае минуло 2 месяца. Никто больше не вспоминал о сражении с чудовищами из тундры. И жизнь господ и невольников давно вошла в свою обычную колею. Но однажды вечером Пага и Лория внезапно вызвали господину Камацу. Лютня Лория, хотя он и сетовал на множество мелких огрехов в ее изготовлении, оказалась вполне пригодной для игры. И нынче старый Шинзавае желал насладиться искусством чужеземного менестреля. Войдя в обеденный зал, друзья обнаружили, что к старику прибыл гость. Тот самый всемогущий, облаченный в черный балахон, которую ему уже доводилось мельком видеть в поместье. Пак остановился в дверях. Лори прошел к низкому столику и уселся возле него на большую подушку. Тронув тонкие струны и откашлявшись, он стал играть. Закончив вступление, Лори запел старинную песнь о празднике сбора урожая, о щедрой земле, питающей своими плодами усердных тружеников. Песню эту знали и любили все жители королевства. Из присутствующих слова ее были понятны, кроме Пага, лишь одному Касами. Он с улыбкой кивал головой в такт пению Лория. У Трубадура оказался звучный, нежный и чистый голос. Пак, никогда прежде не слыхавший его пения, вынужден был признать, что насмешник и балагур Лория и впрямь знает толк в своем ремесле. Но вот, певец смолк. Обедавшие застучали по столу костяными рукоятками своих ножей. По-видимому, это должно было выражать высшую степень одобрения. Лори затянул веселую и ожидалую балладу, обычно исполнявшуюся на городских и деревенских площадях во время народных празднеств. Под звуки этого безыскусного напева Пак невольно обратился мыслями к прошлому. Картины жизни в Крайде одна за другой вставали перед его мысленным взором. Тоска по родным краям внезапно заполнила его душу смятением, какого он еще не испытывал с самого дня своего пленения. Ему стало трудно дышать. Он почувствовал, что еще немного, и у него не хватит сил бороться со слезами. Пак проглотил комок в горле и заставил себя, как учил его Кулган, быстро обратить мысли на другие, нейтральные предметы. Он глубоко вздохнул и прикрыл глаза. Через несколько мгновений дыхание его сделалось ровным, сердце стало биться тише, и вскоре всем его существом овладело чувство покоя и умиротворения. Открыв глаза, он обнаружил, что гость старого Шинзавае смотрит на него в упор тяжелым, немигающим взглядом. Пак слабо улыбнулся и слегка наклонил голову. Когда Лори допел балладу, черноризец, рассеянно постукивая черенком вилки по столу, о чем-то горячо говорил с хозяином. В конце концов, тут нехотя кивнул и подозвал Пага к столу. Когда Пак несмело приблизился к господам и, поклонившись, уселся на подушке у стола, всемогущий произнес глубоким, звучным голосом, очень походившим на голос Кулгана, когда тот давал Пагу задание на день. «Я хочу спросить тебя кое о чем». Пак всем своим видом выразил внимание и покорность. «Кто ты?» Сидевший за столом опешили от такого неожиданного и высшей степени странного вопроса. Хозяин дома наклонился к важному гостю и с некоторым недоумением пробормотал. «Это один из моих невольников-варваров». Но черноризец досадливо махнул на него рукой, не отводя глаз от юноши. «Меня зовут Пак, господин». Немного сощурившись, всемогущий с некоторым нажимом повторил. «Кто ты?» Пак растерянно заморгал и заерзал на своей подушке. Ему и прежде бывало не по себе, если случалось оказаться в центре внимания. Теперь же, когда взоры всех присутствующих обратились к нему, он вконец смешался и опустил голову. Только бы этот докучный господин оставил его в покое. «Я Пак, один из придворных герцога Крайде. «Кто ты, сидящий передо мной, излучающий огромную силу? Говори!» «Я невольник, господин!» «Дай мне руку!» Пак повиновался. Ладонь всемогущего оказалась теплой и мягкой. Тепло его руки передалось пальцам Пака, и вскоре хватило все его тело. Свет в комнате постепенно потускнел, и Пак уже не мог видеть ничего, кроме блестящих черных глаз волшебника. Он был не в силах отвести от него взор. Казалось, взгляд этих глаз проникал в самые потаенные глубины его существа. Внезапно Пак почувствовал, как что-то чужеродное попыталось войти в его сознание. Инстинктивно воспротивился этой попытке. Ему неожиданно удалось отбить мысленную атаку противника, и та больше не возобновлялась. Но Пак все же не вполне владел собой. Воля его была парализована огненным взором всемогущего. Через несколько мгновений тот опустил его руку. Комната обрела прежние очертания. Однако Пак был обессилен этой безмолвной схваткой. «Кто ты?» Всемогущий скользнул взглядом по его лицу. И тотчас же отвел глаза. «Я Пак, ученик-чародея Кулгана». Услыхав это, старик Камацу вздрогнул так, будто его ужалила змея. Словно оправдываясь, он воскликнул. «Но откуда же мне было знать?» Не слушая его, чернорезец поднялся с подушек и глубоким, гулким голосом объявил. «Этот невольник больше не является собственностью рода Шинзавая. Отныне он поступает в распоряжение ассамблеи». Никто из присутствующих не проронил ни звука. На лицах старого Шинзавая и обоих его сыновей отразилось смятение, ужас и столь глубокое потрясение, что Пак перепугался не на шутку. Он не понял смысла произошедшего и лишь осознал, что в судьбе его произошла новая решительная перемена. Мак вынул из кармана сутана амулет, подобный которому Пак уже видел однажды, когда пытался пленить одного из цуранийских чародеев, и в результате сам попал в неволю. Он заморгал и заслонил лицо рукой. Всемогущий прошептал несколько слов. И в воздухе послышался уже знакомый Паку звон. Чародей крепко хватил юношу за руку. И внезапно все вокруг объяла непроглядная тьма.